Авангардизм музыки Малера. Чем отличается чтение партитур, скажем, Рихарда Штрауса и Малера? Если совсем просто, то партитуру Рихарда Штрауса можно читать в традициях немецкой музыки, идущей от Баха к Бетховену, Вагнеру, Брукнеру, Брамсу, несмотря на наслоение различных элементов. Но Малера так читать невозможно. Нужен принципиально иной угол зрения, и в этом главное отличие. Помимо Малера были Шёнберг, Альбан Берг, однако никто из них не делал ничего подобного тому, что делал он. Недавно вы сказали, что Малер открыл нечто новое, отличное от додекафонии. За основу он взял тот же материал, что Бетховен, Брукнер и другие подобные композиторы, но создал из него совершенно другую музыку. Придерживаясь при этом тональности? Да, но в итоге он движется в направлении атональной музыки, вне всякого сомнения. Досконально исследует все возможности тональности, чтобы затем привести ее форму в хаос. Верно. Он привносит в нее многообразие. Даже в рамках одной музыкальной части он задействует разные тональности, которые запросто сменяют друг друга, а еще используют две тональности одновременно. Он не отказывается от тональности, просто расшатывает ее изнутри, раскачивает. При этом его цель не в так называемой атональности додекафонии. Думаю, нет. Правильнее сказать, у Малера мы видим не столько атональность, сколько политональность. На пути к атональности стоит политональность, когда разные тона вводятся одновременно или постепенно меняются в потоке. Так или иначе, атональность, к которой он стремится, на мой взгляд, отличается по форме от атональности додекафонического хроматизма Шёнберга или Берга. Появившийся позже Чарльз Айвс подробно исследует что-то похожее на политональность. А сам Малер понимал, что делает нечто авангардное? Лично мне кажется, что нет. В отличие от Шёнберга и Альбана Берга. Да, те, безусловно, это понимали. У них была даже своя методика. У Малера ее не было. То есть он притягивал хаос не методологически, а непринужденно, инстинктивно. Так получается. А разве не в этом его подлинный гений? В джазе тоже было такое направление. Джон Колтрейн в 60-х исследовал музыку на грани фри-джаза, но в основном все-таки оставался в модальном джазе с его свободным отношением к тональности. Он и сейчас популярен. Тогда как фри-джаз сегодня считают скорее исторически референтным направлением. Возможно, здесь есть определенное сходство. Ничего себе. Но если задуматься, у Малера не появилось последователя, так сказать, следующей генеалогической ветки. Пожалуй, вы правы. В дальнейшем на первый план выходят не немецкие, а русские, советские авторы симфоний, такие как Шостакович и Прокофьев, причем симфонии Шостаковича отчасти отсылают нас к Малеру. Абсолютно верно. Полностью согласен с вами. И все же музыка Шостаковича более опрятная, собранная. В ней нет малеровского безумия. Ну, возможно, Шостакович просто не мог позволить себе безумствовать в силу политических причин. И все же Малер был, по сути своей, несерьезен, даже шизофреничен, хотя не хочется клеить ярлыки. Это действительно так. То же самое можно сказать о работах Эгона Шиле. Глядя на них, я со всей ясностью ощутил, что они с Малером жили в одно время в одном городе. Пожив некоторое время в Вене, я тоже проникся ее духом. Потрясающе интересно. В биографии Малера сказано, что сам он считал управление Венским оперным театром вершиной музыкальной карьеры. Чтобы получить этот пост, он отрекся от иудаизма и принял христианство. Получается, он считал эту должность достойной такой жертвы. До недавнего времени вы несли эту непростую ношу». «Вот как? Малер так считал? И сколько лет он руководил оперным театром?» «Кажется, 11». «Удивительно, что при этом он не писал опер. Интересно, почему? Он ведь сочинил множество песен и очень осознанно подходил к сочетанию музыки и слов». «Действительно, очень жаль. Думаю, ему сложно было выбрать сюжет». Бостонский симфонический оркестр продолжает звучать. Слушая эту запись, нельзя не отметить выдающееся качество Бостонского симфонического оркестра. «Мы стремились быть лучшими в мире. Неустанно оттачивали мастерство. Отсюда такое высокое качество. Бостон, Кливленд... Их техническая подготовка невероятна». Струнные заводят очаровательную пасторальную мелодию. «У Сайто Кинен не получается такого звучания?» «Ну...» «То есть это просто разный звук?» «Это зависит от желания слушателя. Хочет ли он гармоничного, полностью красивого и законченного исполнения? Или немного на грани и колоритного. У Малера подобная разница возникает очень легко, особенно в этой музыкальной части». Некоторое время Адзава с интересом читает партитуру. «Надо же! Оказывается, впервые это произведение исполнили в Будапеште». «Кажется, критика была крайне отрицательной». «Могу предположить, что исполнение вряд ли было качественным». Возможно, оркестр не мог понять, что и как нужно играть. «Премьера «Весны священной» Стравинского в Париже тоже потерпела фиаско. Отчасти это могло быть связано с самим произведением, но большую роль наверняка сыграла неподготовленность оркестра. Здесь тоже полно всякой акробатики. Надо было спросить у Пьера Монтё. Мы с ним были довольно дружны». «Да, это ведь Монтё дирижировал на премьере «Весны священной».» Звучит музыка Малера. Фрагмент, где духовые и струнные наравне переплетаются, словно хвосты запутанных сновидений. «Этот фрагмент отдает сумасшествием». «Да он полон безумия». «Но в исполнении Бостонского симфонического оркестра выглядит очень пристойно». «Вероятно, это у них в крови — сглаживать хаос и аккуратно заделывать прорехи». «Музыканты слышат друг друга и непринужденно подстраиваются. Да, звучит потрясающе». «Вероятно, исполнителям сложно до конца понять, в какой степени расщепленность музыки Малера действительно соответствует современному восприятию расщепленности. Думаю, исполни вы сейчас это же произведение с Бостонским симфоническим, звучание было бы совсем другим». «Это точно. Я и сам изменился». Заканчивается третья часть в исполнении Бостонского симфонического оркестра. Когда слушаешь это исполнение, кажется, будто тебя усадили в шикарный «Мерседес» с водителем и возят по окрестностям. Адзава смеется. «Тогда как Сайто Кинен скорее маневренный спортивный автомобиль с чувствительной трансмиссией». «Слушая такие записи, понимаешь, насколько стабильно исполнение Бостонского симфонического оркестра».